Гуру, мысль усиливается чувством, то есть энергией сердца. Без нее мысль от мозга. А мысль мозговая – это птица об одном только крыле. Не полетит птица такая, ибо не может.